Часть 1. Об удаче. Глава 1. В которой меня пытаются послать. История эта началась совершенно по-дурацки, как, впрочем, все истории, которые происходили со мной. Я лениво перебирал на столе бумажки, когда в присутственное место зашел наш исправник Егор Пантелеевич Добронравов. Он пошевелил своими пышными усами, гмыкнул зычно, поправил на боку свою то ли саблю, то ли шашку, и спросил, ни к кому не обращаясь. Сам с у себя-с, самим в речи исправника был председатель земской управы Игорь Федорович Кротовый, заведующий нашим Бирюльским уездом. Я промолчал, делая вид, что занят чтением очередной невероятно увлекательной челобитной какого-то Макара Грызлова о меже, неправильно померенной злодейским землемером, подкупленным его соседом. Потому исправнику ответил Ванька. Он поднял голову от такого же, как у меня, стола, и пропищал. У себя-с, доложить, сам доложу, буркнул исправник и потопал своими подкованными сапожищами через присутственное место к кабинету нашего руководителя. Приоткрыл дверь и втиснул свое огромное, грузное тело внутрь, прикрыл дверь и забубнил чего-то гулким басом. Мы опять уткнулись в наши бумажки, делая вид, что жутко заняты, хотя изо всех сил пытались разобрать, о чем исправник беседует с нашим начальником. Так уж повелось, что писари – самый любопытный народ. Но, к нашей досаде, слов было не разобрать. Мне лишь показалось, что пару раз я услышал слово «разуменка», но могло, действительно, показаться. Слово знакомое и просто, так речка называлась, которая по нашему уезду протекала в верстах в 30 или 40 от Бирюля. Вот и почудилось. Впрочем, через несколько минут дверь в кабинет начальника распахнулась, и вместе с исправником вышел Игорь Федорович собственной персоной. Должность он имел представительную, а вот внешность – не очень. Был господин Кротовый росту невысокого, 1,60 м максимум. Круглая голова его была полысевшей, и от плеши на макушке редкие волосы грустно рассыпались вниз по голове. Под стать голове был живот, кругленький, выпирающий. Не спасало положение в плане представительности и лицо. Белесые глазенки скорбно смотрели из-под грустно взметнувшихся вверх бровей, а над пухлыми, будто вареники, губами топорщились короткие неопрятные усики. Зато умище у господина Кротового был недюжинный, хоть и характер мягкий и уступчивый. Оттого пользовался председателю местного дворянства почетом и уважением. Игорь Федорович скорбно осмотрел нас, писарей. Подошел вначале к Ваньке, потрепал его по голове, отчего Ванька еще сильнее наклонился, носом почти уткнувшись в бумаге. Потом Кротовый подошел к Потапу Смирнову. Тот, как всегда при виде начальства, вскочил, выпятил грудь и начал дышать, раздувая ноздри. Эдак Потап свое усердие показывал. Вид имел лихой и придурковатый. Впрочем, Смирнову для вида придурковатого и притворяться не приходилось, ибо он действительно был дурак дураком, и как в писари попал, одному богу известно, да дядюшке, который был другом нашего начальника. Потом председатель земской управы пошел ко мне, и я понял, что именно я получу задание, и что задание будет, иначе не вышел бы Игорь Федорович из своего кабинета до вечера. Я тяжело вздохнул и приготовился слушать. Господин Кротовый остановился перед моим столом, а сзади него замер исправник. Игорь Федорович помялся и проговорил извиняющимся тоном. «Семен, надо будет тебе прокатиться в волосное село Разумное, что на речке Разуменке». «Мне прокатиться?» Я в ужасе вскочил из-за стола, ибо за 2 года, как попал в этот мир, из Бирюля ни разу никуда не выходил. Уж очень много опасностей подстерегать могло за городскими стенами. «Да-да, вы не ослышались. Попал я в этот мир под названием Терра из совсем другого, где был на дворе не 19 век, а 21-й, где уже были компьютеры, смартфоны и автомобили, а не дилижансы, земские управы и, прости господи, мутанты всякие и колдовство. Но настолько я невезучим оказался, что никаких способностей я при переносе из одного мира в другой не приобрел, и как был Семеном Пентюхом, так им и остался, хотя и маги меня проверяли, и священники, но никаких способностей, ни магических, ни силовых у меня не было. В итоге проверяющие развели руками и сообщили, что я один из тысячи попаданцев, кто при переходе из мира в мир не приобрел благодати. И это тем более обидно было, что из моего мира в Бирюле был еще один попаданец, Роман Залимов. И величали его уважительно Романом Валерьевичем, потому как при переносе приобрел он способности магические, оттого и дворянский титул получил, и стал врачевателем неплохим, и у него, считай, весь уезд оздоравливался от всяческих болячек. Впрочем, ужас мой на председателя земского собрания подействовал мало. Он поморщился и произнес: «Опасного нет ничего, Семен, в почтовой карете доедешь до села, сделаешь работу, а на следующей карете назад». Конечно, Игорю Федоровичу хорошо говорить об отсутствии опасности. Это ведь не ему 40 верст через дикие земли в карете трястись. Тут ведь в этом мире достаточно спокойно, если ты в населенном пункте. Сюда редко какая нечисть забредет из-за щитов с рунами охранительных, и ту нечисть быстренько укокошит. А вот мир за границами городов, поселков и сел отличается разительно. Нет, там бродят люди, и много. Есть отчаянные, которые спокойно себе пешком путешествуют. Только я не из таких. Тем более, как попал сюда, в Писари, стал изучать местную флору и фауну. Такого начитался, что меня и под дулом пистолета за городскую черту не выгонишь. Кстати, Писарю это и не нужно было. А тут, и что за работа? С подозрением спросил я начальника. А в разумном мужика убили. Басом загрохотал исправник, а сыщик наш, Мерлен, как назло в командировку в соседний уезд отправился. Попросили нашего Мерлена Петровича им помочь. А я при чем, леденее? Спросил я начальника, старательно игнорируя стоящего за его спиной громогласного Добронравова. Дело в том, Семушка, отвел глаза председатель земского собрания, что надобно запечатлеть положение телес умершего, убиенного. Грянул сзади исправник и кротовый поморщился. Убиенного. Поправился председатель, но сбился с мысли, вновь вздернул свои бровки домиком, посмотрел зачем-то на Потапа, но потом, видимо, ухватил мысль, просиял и закончил. Так вот, запечатлеть положение телес, описать самого убиенного, цвет кожи, характер ран, ежели таковые имеются, опросить свидетелей и записать их показания максимально быстро после совершения преступления. Я писарь, в отчаянии закричал я кротовому. Писарь, а не полицейский чин. Пусть становые приставы отправляются. Коллеги мои, Потап и Ванька, совсем носы уткнули в бумаги и делали вид, что их и вовсе нету. Даже Потап, дурак дураком, отащиться за 40 верст не захотел. Да как же становые приставы отправиться? Забасил опять исправник, они ж бестолковые и писать почти не умеют. Филя еле-еле в прошлом году научился имя свое выводить без ошибок, а Киря одно слово неделю пишет. Так вы и езжайте. Зло и мстительно сказал я Добронравову, наконец, посмотрев в его бесстыжие очи, вы же писать умеете? Я-то умею, укоризненно прогудел Егор Пантелеевич. Да город я на кого оставлю, или ты, Семен, возьмешь оружие и будешь нечисть вылавливать? Нечисть вылавливать я не собирался, конечно, да и оружие в руках не держал толком ни разу. Тут без оружия безопаснее, с ним тебя любой хам на дуэль вызвать может, а без него ты законом защищен. Попробуй кто на безоружного оружие направить, сразу петля. Но и отправляться куда-то, чтобы труп описывать, я тоже не собирался. Потому непримиримо наклонил голову и стиснул зубы. Глава 2. Задание. Игорь Федорович мое злобное молчание, видимо, за согласие принял, потому как заговорил преувеличенно радостно. Вот и замечательно, Семен, вот и замечательно. Да что замечательного, неожиданно для себя заорал я, вы с ума сошли все, да я лучше уволюсь, чем поеду в ваше разумное. Ну что же, увольняйся, неожиданно легко и спокойно сказал кротовый. Сколько там у тебя оклад? 60 рублей, найдем на твое место желающего быстро, а ты иди, поищи работу в Бирюле. Особенно, когда Егор Пантелеевич да я порекомендуем тебя не брать никуда. Такой подлости от своего начальства я не ожидал. И это от Игоря Федоровича, которого я учил, как особо надоедливым такие отписки делать, чтобы никогда у них не возникло желания больше кляузы свои пачками к нам в управу нести. А кротовый радовался и говорил, что я самый лучший писарь управы за последние 100 лет, от обиды даже дыхание перехватило, но в то же время и понимание пришло, что никому я тут действительно не нужен. Пришлый, так попаданцев здесь называли, способностей никаких, да и боец из меня, как из говна пуля, максимум, заляпать смогу. Я тут поначалу от незнания вел себя как в нашем мире, но оказалось, что здесь мордобитие, вовсе не преступление, и когда пару раз по лицу получил, то очень сильно начал за своим языком следить, а потом уже мне объяснили, что это еще и повезло, было бы оружие при себе, застрелили бы на дуэли, да и дело с концом, они ж тут дикари настоящие, чуть что, как на Диком Западе, к барьеру и из револьверов шмалять друг в друга. Я когда такое первый раз увидел, потом тошнило меня дня 3 или 4. Так это еще один дуэлянт другого не убил, а только поранил. Потом привык, конечно, и к такому, и к мордобитию, но сам никуда не ввязывался. Если промолчал, да мимо прошел, то никто и не тронет тебя. Председатель земской управы смотрел на меня своими рыбьими глазками и молчал. Молчал и исправник, вдруг резко поскушневший и уставившийся куда-то в окно. И Ванька с Потапом, с которыми мы 2 года в одном помещении проработали, с которыми время от времени пиво вместе пили, сидели и молчали. И я сдался, сел за стол и проговорил трагическим голосом. «Хорошо, Игорь Федорович, я поеду». Хотел сказать, что если случится со мной непоправимое, ему до конца жизни в глаза моим детям смотреть, но вспомнил, что детей у меня нету, и жены нету тоже. Честно сказать, даже девушки не было, на земле учился, да стеснялся, а здешним девушкам я был глубоко неинтересен. Пытался я тут ухаживать за одной, Глафира Дымова ее звали, но она на меня смотрела, как на таракана, и все по стрелкам сохло, по изыскателям, да по охотникам. Это те самые безбашенные, которые пешком не боялись куда угодно ходить. А Кротовый, услышав мое согласие, тут же заулыбался, развернул бумажку какую-то, которую в руках держал. И я понял, что он в моем согласии не сомневался, подлец, ни минуты. Здесь распоряжение на твое имя, Сема, а здесь подорожное. А тут вот приказ, командировочные получишь в канцелярии. Завтра с утра почтовая карета уходит на Разумное. В обед останавливайтесь в Лапани, это волосной центр. Там целых 2 часа отдыха. Можно покушать, отдохнуть, а к вечеру будешь уже в Разумном. Председатель земской управы рассказывал, а я сидел, смотрел на блестящую пуговицу его пиджака, и внутри поднимался страх. Кротовый объяснил, что назад почтовая карета, но уже другая, будет идти через Разумное спустя 3 дня. По тому времени все записать и запечатлеть будет более, чем достаточно. Ежели Мерлен Петрович ранее этого времени приедет, сам ему расскажешь и покажешь. А если к тому времени не будет его, поезжай с Богом обратно. А я к зарплате в этом месяце за командировку 20 рубликов тебе надбавлю, Семушка. Я ненавидяще посмотрел на начальника, но тут в дело вступил Ванька-подлец и подложил свинью, которой я от него вообще не ожидал. Он подошел к нашему столу боком и зашептал что-то на ухо Игорю Федоровичу, а тот всплеснул руками и заговорил. «Точно, как я мог забыть, неси». Ванька метнулся к сейфу, забряцал ключами и через минуту шмякнул передо мной на стол револьвер. Огромный, тяжелый, с длинным стволом или дулом, как уж называется, не знаю. А исправник, который все так же за спиной начальника нашего стоял, крякнул радостно. «Вот это дело, давно пора», — заговорил резко басом. «Я же посмотрел дико на Ваньку, на Игоря Федоровича и спросил, а это зачем?» «По формуляру сположено», — Ванька втянул голову в плечи и смотрел не на меня, а на начальника. «Молодец, Ваня, садись на место», — милостиво кивнул ему Кротовый и повернулся ко мне. «Сема, надо так по закону. Ты распишись за пистолетик и за 12 патронов к нему, вот здесь и здесь, и что я с ним делать-то буду? Я даже не стрелял ни разу», — в отчаянии спросил я председателя. «Носить будешь, Семен», — пробасил исправник, притиснул свою моржовую тушу к столу, высыпал патроны из коробочки и ловким движением откинул какую-то штучку возле барабана, а после стал запихивать в дырки патроны, пулями вперед, постоянно проворачивая барабан. «Так он заряжается». Потом планочку на место, а потом целишься и нажимаешь на спусковой крючочек. «На!» Исправник сунул мне заряженный револьвер, и я машинально взял железяку. Поразился, какой тяжелой оказалась машинка для убивания, даже чуть не уронил от неожиданности. На вид револьвер легче казался, а исправник в это время сгреб оставшиеся 6 патронов и бережно ссыпал мне в карман. Потом оглядел меня придирчиво и спросил, «А кобура твоя где?» «Какая кобура?» Я натурально начал заикаться, глядя на огромного исправника, а тот повернулся к Кротовому и спросил, «Игорь Федорович, а кобуру почему не выдаете?» «Так по формуляру только наган положено с выдавать и 12 патронов к нему с», тут же сообщил Ванька, выглядывая из-за кучи бумаг, как солдат из окопа. «Действительно так», кивнул председатель земской управы. «Ну, положено с, не положено с», благодушно прогудел исправник, «не в сапоге ж ему оружие носить, выдайте и кобуру». «Так нету кобуры, развел руками Кротовый. «Ладно», — исправник махнул своей ручищей. «Зайди после службы к нам в участок, найдем». И потопал на выход. Кротовый тут же развернулся и зашел в кабинет. А Ванька и Потап уткнулись в бумаге и сделали вид, что не произошло ничего. «Я подумал и решил уйти пораньше. К черту сидеть, все равно работать не смогу теперь». Взял блокнот, да грифельный карандаш. Подумал немного и сгреб со стола линейку. В сериале каком-то видел, что эксперты на месте убийства замеряют все. Вдруг понадобится. Поднялся и уже к выходу пошел, как вспомнил вдруг про оружие. Вернулся, взял револьвер и стал крутить, соображая, куда его сунуть. Пробовал за пояс, но оказалось неудобно. Тогда взял волосную газету «Ведомости», завернул в нее пистолет и сунул под мышку. Так и пошел из присутственного места, провожаемый сочувственными взглядами оставшихся писарей. По дороге все думал, что с собой взять, и решил, что нужно пирожков с капустой купить. Очень вкусные они были в булочной, что напротив моей квартиры располагалось. Зашел, взял сразу десяток, занес все домой, да так и лег обутый на кровать застеленную. Думал и не засну, а только глаза закрыл, как провалился в сон, и проснулся уже рано утром. Глава 3. Что такое не везет и как с этим бороться? Рано утром я пришел к зданию управы и стал дожидаться почтовую карету. Не знаю, что это за мир, в котором я оказался, но он в чем-то очень похож был на наш, если не считать монстров всяких, да разные расы. Таких тут, кроме людей, насчитывалось 5 штук: тырки, гмуры, грыли, альфилы и парафины. Первые 3 жили зачастую и среди людей, а вот парафины с людьми не дружили никак, и вообще ни с какими расами не дружили. Жили сами по себе и особо никуда не высовывались. Хотя альфилы тоже были весьма заносчивыми тварями. Они, по преданию, в этот мир попали первыми, а может и изначально здесь жили. Это потом уже сюда проваливались и другие расы и люди из разных миров. Когда-то, густо и много, а потом, как я, изредка и по одному. Но я так подозреваю, что королевство Рось, в которое я и попал, было заселено как раз выходцами из России, оттого так мало различий. Даже если и начинались расхождения, проваливались новые, с более современным языком и понятиями, и нынешняя цивилизация подтягивалась к уровню той, хотя тянуть ее еще надо было много, но вот местные условия не всегда позволяли. Возле управы стояли 2 девицы, видимо, тоже карету ожидали. Я скромно стал рядом, щупая холщовую сумку, в которую положил и револьвер, и пирожки с капустой, и блокнот с карандашом и линейкой. Вскоре подъехала карета, запряженная парой здоровенных лошадей. Тут их называли тяжеловозами. Кучером был Грыль, мелкое, худощавое существо с сероватой кожей, огромными, без ресниц глазами, тонкогубым ртом и узловатыми конечностями. Грыль глянул на нас и спросил писклявым голосом: «Билеты есть?» Я достал свой, девицы достали свои билетики. Только они полезли в карету, на площадь вышел дворянин лет 30 от роду. Высокий, статный, с орлиным носом и усами, закрученными наверх. Он весело глянул на нас, подошел и спросил у Грыля: «Вожск карета, а куда ж еще?» Пробурчал Грыль: «Или тут 20 карет разных, поумничай мне», нахмурился дворянин. Сунул Грылю под нос билетик и упруго вскочил в карету. Сел рядом со мной, напротив дам, и тут же представился: «Поручик в отставке, Жилов Егор Егорович», и коротко так головой кивнул. Я бы мог поклясться, что даже щелчок каблуков услышал. А девицы зарделись, глянулся им поручик, потупили глаза, как того правила приличия требовали. Одна, высокая, налитая, как уличный надувной батут, так, что груди, казалось, корсет платья разорвут, прошептала томно: «Скрипина, Катерина Леопольдовна», и ножкой шаркнула по полу кареты. Вторая, похудее, побледнее, зато с завитыми в кучеря локонами и красным от помады ртом, тоже жеманно ножкой сделала: «Ольга Анатольевна, Жугарова». Бравый дворянин повернулся ко мне. Понимая, что отмолчаться не получится, я произнес: «Семен Петрович, Пентюх, как фамилия?» Вскинул вверх брови поручик, и я его понимал. В этом мире слово «Пентюх» означало то же самое, что и в моем, потому покорно повторил фамилию. Дамы заулыбались, а Жилов так и вовсе расхохотался. «Чем занимаетесь, господин Пентюх?» «Писарь в земской управе», — проговорил я, уже мысленно ненавидя отставного поручика. «Как нам повезло, дамы», — чуть наклонился к попутчицам Егор Егорович. В это время карета тронулась, и он закончил уже под скрип колес. «Случись что, и господин Пентюх подробно запишет происходящее. Дамы захихикали активнее. У Скрипиной стиснутая корсетом грудь заколыхалась опасно, будто холодец на вибрирующей стиральной машине. А я отвернулся и сделал вид, что дремлю. Поручик в это время стал рассказывать о своей службе в кавалерии, о славных походах и жестоких схватках. Около часа я слушал Жилова, и оказалось, что королевство наше стоит только благодаря Егору Егоровичу. И в атаке лихие он полки водил, и разведку проводил, и огромных злобных тырков убивал сотнями, и даже рога их коллекционировал, да потом перестал. Только вот с тырками мы не воевали никогда. Хотя, может, потому и не воевали, что всех воинственных бывший поручик порубал. Мы давно выехали из города и ехали по лесу. Я смотрел между деревьев и гадал, сколько же злобных, опасных существ сидит там и следит за нашей каретой. А отставной поручик наклонился так, что губами чуть не касался бюста Скрипиной, и рассказывал. А возле моего имения завелось логово хвылей. Так не поверите, дамы, я взял рогатину и пошел на этих зверей, в одиночку. Какой вы отважный, прошептала, подкатила коровьи глаза кверху батутоподобная Скрипина. Подруга ее лишь кивнула молча, не сводя восхищенного взгляда с отставного поручика. Подхожу к логову, и оттуда выскочили сразу три хвыля. И вот эти чешуйчатые скотины, продолжал разливаться соловьем Жилов, принялись прыгать вокруг меня, будто кузнечики. Хвыли волосатые, на шести лапах передвигаются, весят около тонны, потому если прыгнут, по колено в землю провалится, сообщил я. И тут же пожалел. Глаза отставного поручика налились кровью. Он побагровел и повернулся ко мне. «Что вы изволили сказать, господин Пентюх?» «Так в трактате о монстрах написано», — проговорил я, жалея уже, что рот открыл. «Не извольте юлить, Писарчук». Жилов рванул на себе ворот и схватился за кобуру. «Вы посмели меня во лжи обвинять?» «Ничего я не посмел», — пробормотал я, с ужасом глядя на взбесившегося дворянина. Жилов забарабанил в стенку кареты и заорал Грылю. «А ну, стой, серое отродье!» Грыль, в отличие от меня, говорить ничего дворянину не стал. Послушно натянул поводья, и карета остановилась. «А ну, пшел вон из кареты!» Заорал, брызгая слюной Жилов. «Ваше благородие!» Пыталась сказать что-то напомаженным ртом та, что похудее. «Молчите, дамы!» Процедил поручик. «Его счастье, что без оружия, иначе, клянусь, тут же дуэль, и в лоб, но оставить в лесу, поручик», — проговорила Скрипина. «Ничего-с, жить захочет, выберется, и впредь за языком будет следить». Так как я сидел, обмерив от страха, Жилов схватил меня за грудки и просто выкинул из кареты. Заорал Грылю, и тот тронул, увозя моих бывших попутчиков вперед. Первой моей мыслью было побежать следом, объясниться. Но я вспомнил налитые кровью глаза дворянина, и решил, что лучше потихоньку пойду следом. А то не дай бог узнает, что у меня в сумке пистолет лежит, действительно ведь застрелит, скотина. Когда почтовая карета отъехала шагов на 20, я тихо пошел следом. Но отставной поручик и не думал успокаиваться. Он высунулся из окна и прокричал: «А ну, пшел вон, мразь!» Я сделал вид, что не слышу, и шел понуро следом. Тогда дворянин вытащил из окна руку с пистолетом и выстрелил в мою сторону. Не знаю, убить хотел или просто так бахнул, но я услышал, как пуля мимо меня просвистела. Я ломанулся с дороги в кусты, убегая из-под огня одуревшего помещика. Задыхаясь от страха, бежал и бежал подальше от дороги, пока не уткнулся в болото. Только там остановился, запыхавшийся, и оглянулся назад. Отсюда уже не было видно ни дороги, ни кареты. Я сел прямо на траву и чуть не заплакал. Вот же незадача. И кто меня за язык потянул? Впрочем, плач не плач, но жить хотелось. Потому, когда отдышался, я решил съесть пирожок и вернуться назад на тракт. Авось и выйду по ней назад в Бирюль. Далеко мы не могли уехать. За 2 часа пути хорошо, если верст 10 проехали. Достал пирожок, начал жевать, и тут услышал густой, тяжелый всхрап. Повернул голову и обомлел. Судя по всему, передо мной стоял самый настоящий бздым. Мерзкая, зеленая скотина, с плоской башкой и огромной пастью. Она чем-то напоминала жабу, только в размерах была, как лошадь. Я встал с пирожком в руке и медленно повернулся к чудищу. Глава 4. Тварь. Бздым раскрыл пасть, и оттуда вывалился здоровенный язык. Я скосил глаза вниз, на холщовую сумку с револьвером, которая так и осталась сиротливо лежать на земле. Пока наклонюсь, пока достану оружие, пока прицелюсь бздыму же, Чтобы прыгнуть, нужно всего полсекунды. Не зная, что делать, я решил попытаться действовать так, как с медведем, заорать погромче и пострашнее. Где-то читал, что крупный хищник может испугаться сильного крика и уйти. Потому я, обмирая от страха, поднял вверх руки и заорал. Обычно я и кричать-то особо не умею, но тут ужас, видимо, разомкнул скрытые резервы моих легких, и я заревел так, что сам себя испугался. Бздым вначале выпучил свои и без того вытаращенные глаза, а потом вдруг стал пятиться от меня, развернулся и одним прыжком скрылся в чаще. «То-то же», — самодовольно сказал я, опустил руки и повернулся, чтобы поднять сумку. И тут я увидел жуткую до безобразия животинку. Ростом она была мне где-то по колено, абсолютно лысая, в складочку, невероятно отталкивающая. Морда, что-то между кошачьей и собачьей хари. Огромные острые уши торчком, чуть ли не больше головы. Эдакие два треугольных лопуха локатора и толстые лапы. Тварь сощурила глаза, и я решил, что она тоже испугалась моего крика. Потому опустился перед ней на корточки, погладил левой рукой и заговорил ласково. «Не бойся, хорошая моя, на пирожочек». Животное, описание которого я не встречал ни в одной книге, поморгало, глядя на меня, икнуло, совсем как человек, понюхало пирожок и заглотило его одним движением. Я достал еще один пирожок и опять скормил существу. «Какая же ты страшная!» — покачал я головой. «Тварь, да и только! Но ты не бойся, большой дядя Семен тебя не обидит!» Тварь посмотрела на меня и вдруг лизнула мою руку. Я сел на траву, достал пирожок уже себе и стал неторопливо его есть. Тварь уселась рядом и задумчиво смотрела на болото. А я доел пирожок, стряхнул крошки и встал. «Ну ладно, тварь, желаю тебе всего хорошего на твоем болоте». Потрепал я по голове уродину и даже потаскал ласково за огромные уши. «Ты, главное, обходи стороной всяких больших и страшных монстров, и тогда все будет замечательно». Я поднял сумку, повесил ее на плечо, подумал, достал все же пистолет, повертел его, но снова вернул в сумку, так и не придумав, куда прицепить, махнул рукой и пошагал в лес, к дороге, и вдруг увидел, что тварь семенит со мной рядом, остановился и спросил, что, пирожки понравились. Тварь смотрела на меня своими грустными глазами и совсем по-человечьи молчала. Я тяжело вздохнул, достал последние два пирожка и положил перед животиной. «На, обойдусь уж как-нибудь». Тварь проглотила пирожки за секунду и двинулась опять за мной. Я остановился и нахмурился. «А ну, брысь, нету больше пирожков». Поняла, тварь помялась рядом со мной, но, когда я тронулся, вновь посеменила рядом. «Ладно, черт с тобой», махнул я рукой. «Подальше отойдешь от болота, сама вернешься». Минут через 20 я вышел назад к дороге, и вначале было чуть не пошел на бирюль, да потом сообразил, что село Лапань намного ближе должно быть, и лучше мне туда направиться, вслед за каретой, а там уже другую карету дождусь, да поеду дальше. Карету уже точно не догоню, потому гнева жилого бояться не стоит. Я кивнул довольно своим мыслям и бодро пошагал вперед. Страшная животинка так и шлепала со мной рядом, и вдруг, где-то через полчаса я увидел впереди нашу почтовую карету, и тут же радостно ускорил шаг. Решил, что одумался Жилов и решил все-таки подобрать меня из лесу и извиниться за свою грубость. Я даже улыбнулся немного и пообещал быть себе снисходительным и извинить бывшего поручика, потому как в карете ехать было безопасно. Кареты, как и населенные пункты, были защищены специальными рунами от монстров. Но весь косяк рун был в том, что они размером должны были быть 2 на 2 метра, иначе не вливалось в них нужное количество силы. Потому и безопасно было только в больших повозках, на которых изображены эти самые руны отпугивания. И такие же руны расставляли на щитах вокруг населенных пунктов. Но уже когда подошел к карете шагов на 10, понял, что что-то здесь не так. Понять это помогла неестественная тишина, отсутствие кучера впереди и труп бывшего поручика, лежащий возле кареты в огромной луже крови. А потом я увидел и труп кучера Грыля. Он лежал впереди кареты, практически под задними копытами безучастно стоящих животных. Я еще размышлял, какой монстр мог напасть на защищенную рунами карету, как из леса навстречу мне вышли сразу 5 человек. И я в очередной раз убедился, что страшнее человека монстра нет. Я обернулся, чтобы убежать, но и сзади уже стояли 3, причем довольно паскудно улыбались. Я судорожно вздохнул и уставился на 5 спереди, чувствуя, как слабеют ноги и немеют руки. «Чего уставился?» — подмигнул мне самый здоровый из разбойников, Детинушка метров двух ростом, с широким, как колесо от «Жигулей», лицом и приплюснутым, как у боксера, носом. «Да я здесь разбойников всего два раза видел», — признался я, и то оба раза на виселице в Бирюле. «Вот и интересно, какие вы, когда живые?» Здоровый побагровел и расхохотался вдруг. «Так ты пришлый, что ли?» «Пришлый» во рту предательски пересохло, я чувствовал, что еще немного, и просто рухну на землю сам, умерев от страха. И тогда бандитам даже убивать меня не придется. «Мак», — строго спросил здоровяк, и я честно признался, вообще без всяких способностей. «Один на тысячу». Разбойник осклабился вдруг, а другие загомонили весело, радостно. «Зовут тебя как, пришлый?» — спросил меня мелкий, вертлявый мужичок с козлиной бородкой и дерганными движениями. «Се Семен», — максимально твердо проговорил я, а сам присел возле твари и зашептал ей: «Беги, животинка, а то и тебя убьют», и стал толкать страшненькую, но ни в чем не повинную чудо-юду по направлению к лесу. Здоровяк подошел к карете, заглянул туда и проговорил внутрь: «Барышни, ложная тревога, это не разъезд, а какой-то идиот, так что планы не меняются, мы вас насилуем, а потом убиваем, впрочем, можем и наоборот». Кругломордый заржал над собственной шуткой самозабвенно, повизгивая и похрюкивая от удовольствия, а я вспомнил про пистолет и сунул руку в сумку. Но сзади меня тут же кто-то схватил за шкирку, и тут случилось невероятное. Тварь, эта пародия на животное, вдруг преобразилась вся, в несколько раз увеличилась в объемах и распахнула ставшую гигантской пасть. Бандит, схвативший меня сзади, заорал и тут же умолк, так как тварь откусила ему голову. Другие бандиты заорали заполошно, кругломордый стал тащить из кобуры наган, но тварь расплылась вдруг вся, пронеслась ураганом по дороге, захлопала пастью, и я увидел лишь 8 подтекающих кровью трупов. Я настолько удивился, что просто сел на задницу посреди дороги, а монстр вдруг опять уменьшился и стал нелепой страшненькой милой тварью. Я икнул и сказал любительнице пирожков с капустой: «Что-то мне подсказывает, чтоб сдым не меня на болоте испугался». А тварь подошла, лизнула мне руку и радостно завиляла хвостом. Я на всякий случай перекрестился, но лопоухая животина не исчезала. Тогда я подошел с ней к карете и с интересом уставился на невольную попутчицу и спасительницу. Если бы тварь была монстром, руны отпугнули бы ее, но она даже потерлась о колесо дилижанса боком. А я решил от греха подальше убраться от этого места. Заглянул внутрь, увидел, что дамы обе лежат связанными на полу. Хотел было развязать, но решил сделать это позже. Очень уж страшно было здесь находиться. Потому запрыгнул на место кучера и стеганул лошадей, стараясь уехать как можно дальше. А тварь весело потрусила рядом с лошадьми, изредка поглядывая на меня и высовывая из пасти язык. Глава 5. Допрос. Тяжеловозы скакали не то, чтобы галопом, ну и не рысью. В общем, их бег отличался только тем, что ноги они переставляли чуть быстрее, да задницы лошадиные подпрыгивали чуть повыше. Кстати, я первый раз держал в руках вожжи, но, в принципе, интуитивно понял, что нужно делать. Просто держать эти ремни в руках, не мешая лошадям самим идти по дороге. Самым тяжелым оказалось не это, а то, что иногда лошади ходили в туалет. Причем, делали они это на ходу, и вонь при этом стояла такая, что дыхание перехватывало. Когда я сидел в карете, вонь эту не слышал, а вот сидя на месте кучера познал все прелести этой профессии. Зато твари, которая радостно трусила рядом с каретой, никакая вонь не мешала беситься, прыгать из стороны в сторону и вообще вести себя, как игривый котенок. Честно сказать, с одной стороны я радовался ее соседству, а с другой, как-то страшно теперь было. И перед глазами стояла картина, как раздувшаяся вмиг животина легким движением откусывает голову огромному бандиту. Не то, чтобы мне жалко было разбойников. Они смерть свою заслужили. Тем более, их вешали сразу, как поймают. Но очень уж пугала теперь тварь, могущая превращаться в огромного монстра. Через час мы подъехали к Лапани, здоровенному селу, расположенному сразу на двух холмах. По окружности села, как и во всех населенных пунктах, стояли плакаты с рунами, отпугивающими монстров. Это было, в общем-то, единственной охраной от неприятностей. По канцелярским книгам о недоимках я помнил, что в Лапани проживает почти 10 тысяч человек. Староста – Тимофей Иванович Тюрин. В селе сразу два становых пристава и местная самооборона из 50 человек. Правда, собирались они только в случае серьезных неприятностей. Оттого до самого центра села я проехал тихо и спокойно, и только возле здания почты нас встретил местный староста Тюрин, сухонький мужичишка с дробными чертами лица. Увидев меня на месте кучера, Тимофей Иванович округлил глаза и спросил: «А Грыль где?» «Разбойники убили», — ответил я и натянул поводья. Так делали кучера в Бирюле, и в Лапани этот фокус тоже удался. Два тяжеловоза остановились, как вкопанные, и я аккуратно слез на землю, ощущая, как дрожит у меня все тело. «А вы кто?» — еще строже спросил староста, и ухватил за шкирку пробегающего мимо мальчишку. «Ну-ка станового пристава зови, быстро!» «Семен Петрович, писарь земской управы». Я разминал ноги и только теперь вспомнил, что внутри кареты у меня лежат связанными две девицы. Кинулся туда, открыл дверь и увидел полные слез и боли глаза батутоподобной гражданки Скрипиной. Принялся развязывать веревки на руках, но узлы были настолько прочными, что я не справился. Повернулся к старости и заговорил сердито: «Ну, помогите же девиц освободить». Староста оказался ловчее меня и быстро размотал обеих гражданок. Я в это время растерянно топтался возле кареты. В это время прибежал становой пристав, и обе девицы повисли на нем, рыдая и рассказывая, как их грозились изнасиловать, как убили душку Егора Егоровича. При этом полицейский чин с такой строгостью и подозрительностью смотрел на меня, что я поспешил развеять его подозрения. «Это не я убил господина Жилова, я писарь земской управы». Становой пристав аккуратно отстранил девиц, посмотрел с сожалением на пятно помады на своем белоснежном кителе, оставшееся после гражданки Жугоровой, и потребовал: «Давайте-ка по порядку. Я становой пристав села Лапань Михаил Григорьевич Труд. Извольте рассказать всю суть дела, а вы, барышни, слушайте и дополняйте». Я глянул на тварь, которая радостно терлась об мою ногу, и начал покорно рассказывать. «Мы утром выехали из Бирюля. Я, господин Жилов, сударыня Скрипина и Жугорова. Часа через два я вышел из кареты и остался в лесу». «Как это, вышли из кареты?» — распахнул глаза становой пристав. «Вы точно писарь, не охотник?» «Писарь он, писарь», — затараторила батутоподобная Скрипина, и тут же наябедничала: «Скотина. Они с господином Жиловым поскандалились, и Егор Егорович их из кареты выкинулись в лесу». Нахмурился Михаил Труд, повернулся ко мне и произнес сурово: «Это преступление, и вы вправе были потребовать сатисфакции, господин Пентюх», — быстро сказал я. «Семен Петрович Пентюх, писарь земской управы». «Пусть будет Пентюх», — махнул рукой пристав, — «но зачем вы дам связали, и куда, позвольте спросить, кучера дели?» «Да не связывал я никого», — в отчаянии воскликнул я, и обратился к ябеде с огромными сиськами: «Хоть вы ему скажите». «Он не связывал», — кивнула Катерина Леопольдовна, и грудь ее качнулась при этом, заставив пристава покрыться испариной. «А кто связывал?» «Жилов, Егор Егорыч уже мертвые были», — взмахнула руками уже Жугорова, — «как он связать бы смог?» Пристав оглянулся растерянно, снял фуражку, подошел к скамейке и плюхнулся на нее, вытер вспотевший лоб и ткнул в меня пальцем: «Давайте, вы рассказывайте». Повернулся к девицам: «А вы молчите». «Я вышел в лесу», — начал опять я рассказ. «Вышли, либо вас все-таки выкинул господин Жилов?» Пристав смотрел на меня требовательно, и я вздохнул. Не то, чтобы прям выкинул, но обещал применить грубую силу, и я посчитал нужным выйти, почему-то признаваться в том, что тебя как лоха последнего вышвырнули, всегда трудно и стыдно. «Хорошо», — кивнул пристав, — «и вы пошли за каретой?» «Нет», — мотнул я головой и признался, посчитав, что все равно девицы расскажут. «Господин Жилов стал в меня стрелять из пистолета, и я в лес убежал». Теперь и староста плюхнулся рядом со становым приставом и переспросил: «Из пистолета? В вас? В лесу? Они сказали, что его Егорович врет. Они сами виноваты», — встряла батутоподобная Скрипина. «И что?» — спросил пристав Труд. «Как можно в лесу высадить, да еще и стрелять в человека с безоружия? У меня револьвер есть», — тут же сказал я. «Мне Егор Пантелеевич выдал в командировку». «А где же он?» — удивился становой пристав. «В сумке». Я достал револьвер и показал его приставу. «А господин Жилов видел оружие?» «Я не доставал», — признался я. «То есть стрелял по его разумению, по безоружному?» — удовлетворенно кивнул пристав, почесал гладко выбритый подбородок и кивнул. «Дальше-с. Потом я вышел из леса и пошел по дороге в Лапань, и увидел карету, а рядом лежал мертвый господин Жилов. Я развел руками: «И кучер тоже уже мертвый-с, и кто же их убил?» — вскинул брови пристав, а староста тут же поддакнул: «Да, Кто с их убил? Разбойники. Запричитала Жугарова с размазанной на пол лица помадой, остановили карету, убили кучера. А когда Егор Егорович выскочил, и его, она всхлипнула и прижала ручки к груди, гораздо меньшей по размеру, чем грудь ее товарки. А Скрипина лишь кивнула в такт словам Жугаровой. Сколько было разбойников? Требовательно спросил труд у Жугаровой. Я не знаю, растерялась та. Нас вязали двое. Один здоровый, с губищами такими, как вареники с творогом, а второй мелкий и противный, от него еще луком воняло, встряла батута подобная. Восемь их было, сказал я, и все четверо опять повернулись ко мне. А вы откуда знаете? Становой пристав снова вытер лоб скомканной фуражкой. Так я когда вышел к карете, они меня окружили, я развел руками, и, подался вперед староста, почему отпустили? Да не отпускали, признался я, просто умерли, и я уехал на карете. Глава 6. Герой поневоле. Когда становой пристав Михаил Григорьевич стал выяснять, как умерли разбойники, я посмотрел на тварь и решил не выдавать животинку. А то, кто знает, что с ней сделают жители Лапани, или она с ними. Потому ответил, сам не понял, как так получилось. Староста глубокомысленно хмыкнул, а становой пристав не стал больше ни о чем спрашивать. Встал со скамейки, напялил на голову мятую фуражку и произнес, господин Пентюх, полицейское управление Бирюльского уезда к вам вопросов больше не имеет, так как ваша невиновность безусловно и подтверждается показаниями, КХМ, он покосился на девиц. Сударынь, мы найдем нового кучера, но карета отправится в разумное только завтра. Рекомендую вам гостиницу «Лапаньская», там очень хорошая кухня и чистые комнаты. А что, есть еще какие-то гостиницы? Спросил я негромко. Нет, удивился моему вопросу труд. У нас только одна гостиница. А, догадался я, из единственной гостиницы вы одну рекомендуете? Пристав засопел, но ничего не ответил на это, лишь махнул рукой и произнес. Пойдемте со мной в отделение, я вам выдам кобуру, что ли. Негоже револьвер в сумке таскать. Я покорно побрелся за трутом в контору и там он мне выдал кобуру под револьвер. Благо, служебные наганы были все однотипными. Становой пристав был настолько любезен, что даже показал, как крепить эту штуку на пояс и как засовывать в нее пистолет. В итоге из отделения я вышел с кобурой на поясе, будто стрелок или охотник. Правда, чувствовал себя с оружием я очень неуютно. Но, куда деваться, ежели уж положено по формуляру. В гостиницу я заселился уже после обеда. Погулял по селу около часа, рассматривая достопримечательности в виде бревенчатых исп, рубленных колодцев и высоченных заборов. Тварь все так же крутилась рядом со мной. Когда мы зашли в гостиный двор, на нас тут же стала неистово лаять огромная овчарка. Тварь посмотрела на нее, на меня и плотоядно облизнулась. Я тут же заговорил, не смей, скотина эдакая, я тебе еще пирожков куплю. И вообще, иди вон туда, под сарай и будь там, в номера с животными нельзя. Тварь, будто понимала, тут же пошла и легла, куда я указал. А я зашел в обеденный зал, который мало чем отличался от пивнух в Бирюле. Грязные деревянные столы, сколоченные местными мастерами, скамейки, да барная стойка. Предполагая, что вряд ли тут есть официанты, я сам подошел к стойке и заказал у бармена, а по совместительству хозяина гостиницы, ужин. А потом скромно сел за столик, рассматривая посетителей. Их было совсем немного. Трое явно местных мужиков, двое то ли стрелков, то ли погонщиков скота, какой-то франт в кожаных штанах и сразу с двумя револьверами в кобурах и молодая девушка. Вот ее бы, честно говоря, девицей назвать язык бы не повернулся. Одета она была не в платье, а в широкие штаны, чем-то напоминающие клеши. На ногах кожаные сапожки, широкая рубаха, из-под которой топорщились, КХМ топорщились, в общем. При этом, девушка была стройной. Вообще, внешность была не совсем стандартной. Огромные глазюки, темные волосы, скуластое лицо, а еще на поясе у нее была кобура с револьвером. Такое было не прямо из ряда вон выходящее, конечно, но даже в Бирюле девушки редко носили оружие. А тут, поди ж ты, в какой-то Лапани, и с оружием. Девушка заметила, что я ее разглядываю, глянула на меня пристально, и я покраснел, уткнулся быстро в тарелку, которую передо мной поставил хозяин гостиницы, и стал с аппетитом уплетать мясной гуляш, и опять влип в историю. Франт с двумя пистолетами на поясе стал знакомиться с девушкой, и сделал это навязчиво и грубо. Причем шуточки были явно из нашего мира. Про цветочек, да про зятя, который маме ее требуется. Девушка, впрочем, спокойно ответила Франту, что зовут ее Ирина, а для него Ирина Викторовна. Хорошо так отвечала, спокойно и с явной иронией. Я, честно сказать, украдкой любовался девушкой и восхищался ее ответами. Потом она на очередную пошлость ответила Франту, что с опаской относится к мужчинам, которые кожаные штаны носят. А при чем штаны-то? Ухмыльнулся плотоядно Франт, перекидывая из угла в угол рта спичку и картинно опершись о стойку. Так в столице такие обтягивающие штанишки только девки гулящие носят, спокойно ответила Ирина Викторовна. Двое то ли стрелков, то ли погонщиков хохотнули, но тихо, на грани приличия. Видать, не хотели с Франтом конфликтовать. А вот Франта фраза девушки задела. Он покраснел, нахмурился и произнес зло. «Сама ты». И только девушка ответить хотела, как я, не знаю, почему, вдруг выпалил. «Сударь, что вы себе позволяете?» И сам испугался своего тонкого, сорвавшегося на фальцет голоса. Франт резко развернулся ко мне, выплюнул спичку изо рта прямо на пол и прищурился. «Ты знаешь, на кого рот открыл? Я Эдди Зенин. Слыхал? А кто ж про Эдди Зенина не слыхал? Лучший стрелок не то, что Бирюльского уезда, всей Вранжской губернии, почитай. Да и в столице его, поговаривают, боялись, как огня, ибо стрелял Эдди быстро и без промаха. Ведомости писали, что на его счету только за последний год было 3 дуэли, и все со смертельным исходом. Руки у меня задрожали, а во рту пересохло. А Франк продолжал: «Это ты, что ли, 8 разбойников в лесу уложил? Как там тебя?» Я совсем стушевался, отложил от себя ложку и не знал, куда деть руки. В итоге положил их на стол и ответил, стараясь не смотреть в злые глаза Эдди: «Семен Петрович Пентюх, писарь земской управы. Если ты думаешь, что байкой про бандитов напугал кого, то сильно ошибаешься. Но я не злой. Потому давай, на коленях проси прощения, и я, так и быть, прощу тебя». Зенин захохотал злобно, поглядывая на меня сверху вниз. И видит Бог, я уже готов был на колени встать, но тут заметил взгляд девушки. Она смотрела на меня удивленно, но и с ноткой восхищения. А на меня, поверьте, ни одна женщина за все мои 22 года так не смотрела. И я вдруг решил, что лучше уж сдохнуть, чем увидеть в этих же глазах разочарование. И просипел в ответ стрелку, пытаясь побороть дрожь в голосе: «Господин Зенин, я в вашем прощении не нуждаюсь, а вот вам бы надо просить прощения у дамы». Двое то ли стрелков, то ли погонщиков скота тут же отодвинулись, а Франт отлип от стойки и выпрямился, чуть согнув в коленях ноги. «Что ты сказал, господин Брехло?» «Что?» Я окончательно стушевался, но глянул на девушку и увидел, что та задорно улыбается, будто все происходящее ее несказанно забавляло. И я решился: «Извинитесь перед девушкой, господин Зенин, стреляемся!» Проревел Эдди: «Вставай, ублюдок, я тебе мозги вышибу!» Стрелок повернулся к двум невольным свидетелям: «Подтвердите, что имело место оскорбление и дуэль по всем правилам». Те лишь кивнули в ответ. Лишь хозяин гостиницы, он же бармен и официант, пытался робко возразить и сказал: «Но Эдди, заткнись, пахом!» Процедил стрелок, не поворачивая даже головы в сторону заговорившего трактирщика, и тот замолчал покорно. А я, понимая, что придется сейчас биться на дуэли с одним из самых крутых и знаменитых стрелков Вранжской губернии, стал лихорадочно вспоминать, что делать с этим чертовым револьвером. Получалось, что главное его быстро выхватить и нажать на крючок указательным пальцем. Понимая, что я могу даже вовремя не выхватить пистолет, я сразу положил руку на рукоятку и стал боком, неловко вылезать из-за стола, скользя задом по скамейке. Эдди вновь расхохотался, глядя на мои потуги, но глаза его не смеялись, оставались все такими же злыми и холодными. Когда край стола закончился, я встал, потянул из кобуры пистолет, видя, как Эдди выхватывает двумя руками огромные револьверы. Но тут же ноги мои поехали по мокрому полу, и я больно шлепнулся на задницу. Руки взлетели вверх, и я совершенно случайно нажал на крючок. Глава 7. Кто на Пентюха? Прогремевшие в тесном помещении выстрелы Эдди и мой случайный выстрел меня оглушили полностью. В ушах звенело, да плюс еще завоняло порохом. Отчаянно болела отбитая задница, а Зенин вдруг пошатнулся и рухнул навзничь. Я тут же вскочил, испуганно уставившись на упавшего стрелка. Двое невольных секундантов подскочили к Эдди, посмотрели на него, и один из них присвистнул и глянул задумчиво на меня, точно в лоб. Поздравляю, господин Пентюх, отличный выстрел. А так красиво и оригинально уйти с линии огня, качнул головой другой. Клянусь, это станет новой вехой в дуэлях. Я, если позволите, Семен Петрович, назову ваш трюк финт Пентюха. Вы не против? Я поднялся на ноги, и так как вопрос адресовали мне, из вежливости кивнул. Хозяин гостиницы вышел из-за стойки и тоже посмотрел на убитого франта, и сказал с удивлением, равнёхонько в лоб, я ни разу не видел такого шикарного и меткого выстрела. Девушка встала с барного табурета, небрежно кинула взгляд в сторону убитого, посмотрела на меня, подошла и, взяв за руку, вывела на улицу, бросив через плечо, вызовите пристава и расскажите о дуэли. Я шел на негнущихся ногах и пытался переварить тот факт, что только вот сейчас убил человека. Пусть и случайно, пусть и совсем по-дурацки, но убил. Только мы вышли во двор, как я упал на колени, и меня стошнило. Девушка подошла к колодцу, взяла кружку, зачерпнула воды из ведра и спокойно принесла мне. Когда я перестал рваться, она тихо протянула кружку и сказала, «Прополощи рот и попей». Я плохо что видел слезящимися глазами, но кружку нащупал. Прополоскал рот раз, второй, а Ирина Викторовна спросила, «Ты до этого стрелял хоть раз в человека?» Я отчаянно замотал головой, и она кивнула понимающе. Потом спросила, «Про разбойников наврал?» Я снова замотал головой, и тут, похоже, я сумел ее удивить. Она спросила с интересом, «То есть разбойники были и их было 8?» Я закивал, не в силах говорить, а Ирина спросила, «И они умерли?» Я снова кивнул, девушка пожала плечами, «Но убил их не ты?» Я отчаянно замотал головой и выговорил наконец, «Сударыня, я простой писарь земской управы, мне револьвер вчера дали первый раз в жизни», я снова отхлебнул из кружки, прополоскал рот и выплюнул воду, никого я не убивал. Я вспомнил Эдди, вновь позеленел, но Ирина положила мне руку на плечо, «Давай-ка прогуляемся, Семен Петрович». Я встал и на ноги, которые одеревенели, пошел рядом с ней, меня подташнивало, на душе не то что кошки, тигры скребли, было страшно, да еще и задница, отбитая об пол, болела нещадно, а Ирина Викторовна шагала рядом легко, и когда мы вышли с гостиного двора, отошли на пару дворов от места убийства, захохотала вдруг заливисто, пожалуй, это станет одной из самых занимательных историй в этом году, а Семен Петрович, писарь уездной управы убивает на дуэли лучшего стрелка, я искоса посмотрел на девушку, пытался улыбнуться, но лицо лишь мучительно искривилось. «Семен Петрович, у вас зуб болит?» — с виду участливо спросила Ирина Викторовна. «Но я видел, что чертовка смеется надо мной. Впрочем, я бы и сам посмеялся, если бы мог. Если отбросить трагичность, то, наверное, ситуация и правда была несколько забавной и абсурдной. Я выстрелил из пистолета первый раз в жизни, и вот, на тебе». Будто прочитав мои мысли, девушка спросила, «Вы в мишень хотя бы стреляли?» «Вообще никуда не стрелял. Сейчас вот первый раз», — сразу признался я. Девушка заливисто засмеялась и сообщила, «Почему-то я так и подумала. Мы прошли какое-то время в молчании, и я мучительно размышлял, чтобы такое сказать, чтобы поддержать разговор. Только набрал в грудь воздуха, как девушка спросила, «А вы куда направляетесь?» «В разумное», — тут же ответил я, «Там убийство произошло, и председатель земской управы направил меня в командировку». «Так вы писарь или сыщик?» Похоже, мне удалось удивить девушку. Писарь, я даже руки к груди прижал, чтобы показать искренность, и стал ей рассказывать подробности отправки меня в командировки. Признаюсь, девушка хохотала от души, особенно когда я изображал наших исправника и председателя. А потом она посмотрела на небо и сказала решительно, «Покажите-ка ваш револьвер», осмотрела его внимательно и сказала, «До захода еще пара часов, пойдемте-ка за околицу, и я вас хоть немного стрелять научу. Патроны у меня есть, пару десятков вам на это дело выделю». Я согласился и спросил, боясь показаться невежливым, «Вы простите, но я так и не знаю, с кем имею честь». «Ирина Викторовна Трунова», ответила девушка, и огорошила меня, сообщив, «Я изыскатель». Чтобы вы понимали, в этом мире изыскатели были ничем не меньше по статусу, чем стрелки и охотники, а может и более. Они мало того, что передвигались где хотели, так еще и лезли во всякие места, куда даже самые отчаянные сорвиголовы идти боялись, и не просто лезли, но еще и умудрялись возвращаться с сокровищами. Кстати, стрелять оказалось не так уж и сложно. Намного сложнее попасть из револьвера в цель. Там сразу столько условий надо выполнить. И навести ствол, и совместить прицельную планку, да еще и плавно крючок нажать, чтобы не задрался пистолет, и пуля не улетела бы куда-то мимо цели. Но Ирина, спустя час она предложила перейти на «ты» и называть друг друга по имени, сказала, что я великолепный ученик, раз с 20-го раза сумел наконец с 20 метров попасть в забор, пусть и в самый краешек, и сказала, что если на нас выскочит ухобрюх, по размеру что-то вроде нашего слона, то она уверена, что метров с 3 я даже вполне могу в него попасть, пусть и не с первого раза. Я поджал губы и сказал госпоже Труновой, что я в стрелке и не нанимался, очень надо, я обыкновенный писарь и мое дело бумаги заполнять, а не вот это вот все. «Не дуйся», — засмеялась девушка и поцеловала меня в щеку. Признаться, я сразу покраснел, но дуться перестал, и даже пообещал, научусь я стрелять. Медведи, вон, в цирке, на велосипедах учатся кататься, я ж не дурнее. «Цирк», — проговорила девушка, — «это что-то из вашего мира?» «Ну да», — кивнул я и принялся рассказывать, что такое цирк. «Слушай», — Ирина посмотрела на меня внимательно, — «я только одного не могу понять, что случилось с бандитами. Когда я тебя увидела, сразу поняла, что не ты их убил, а кто, тварь?» Я развел руками. Девушка нахмурилась непонимающе, и я поспешил объяснить. «Это та животинка, которая пришла со мной, то мелкое безобразное существо», — вскинула брови Ирина. «Я, кстати, так и не поняла, что это за животное. Я тоже, мы сидели на травке, и я был счастлив от того, что уже столько времени общаюсь с девушкой. Просто она пристала ко мне на болоте и пошла за мной следом. А когда бандиты напали, вдруг выросла в несколько раз и откусила им головы. А во, поежилась Ирина, подумала немного и посоветовала. Не рассказывай никому. Глава 8. Про свидетелей. Когда мы подошли к гостинице, уже смеркалось. Тварь, увидев меня, радостно завиляла своим длинным, тонким хвостом. Я заметил, что из пасти у нее что-то торчит. Подошел ближе и понял, что это задняя лапа хозяйской овчарки. «А ну, выплюни!» Я схватился за голову и с ужасом думал о том, что кто-то мог увидеть, как тварь кушает породистую огромную собаку. Ирина подошла и с любопытством посмотрела на мою животинку. «Да уж, интересная особь», — протянула она, и спросила с интересом. «И часто она собак ест? Да откуда я знаю? Сам с ней только сегодня познакомился». Я схватился за лапу овчарки, торчащую из пасти, и постарался вытянуть. «А ну, выплюни, скотина такая!» Тварь мотнула головой и вырвала у меня лапу, отскочила за сарай, и мы услышали чавканье и хруст костей. Буквально через полминуты она вернулась и радостно облизнулась. «Если ты еще раз кого-нибудь сожрешь, я тебя не знаю», — проговорил я зло. Тварь виновато опустила голову, поджала хвост, подошла на полусогнутых лапах и лизнула мою руку. «Не подлизывайся». Я зло оттолкнул животину и сказал: «Сиди возле сарая и никого не трогай, иначе больше пирожков не получишь». Я развернулся и пошел в гостиницу. Ирина шла рядом, поглядывая на меня. «А ты не боишься ругать монстра, который за несколько секунд откусил головы 8 бандитам?» — спросила она. Я остановился. С этой стороны я ситуацию не рассматривал. Как-то тварь для меня стала ассоциироваться с чем-то вроде шкодливой кошки или собаки, так и относился к ней. Подумал немного и ответил: «Ну, хотела бы сожрать, давно бы сожрала, наверное. А если она тебя на десерт оставила?» Ирина остановилась перед дверью в гостиницу. «На потом, а ходит за тобой, чтобы пирожное не ушло никуда». «Никакое я не пирожное», — неуверенно ответил я и посмотрел в сторону сарая, где тварь сидела на заднице и ласково смотрела в мою сторону. Я содрогнулся и ответил: «Умеете вы, Ирина Викторовна, вселить в человека оптимизм». Девушка засмеялась и галантно отворила передо мной дверь. Я сердито вошел, наплевав на этикет, и пошагал на второй этаж. При моем появлении как-то резко замолчали все в зале, хотя народу там набилось прилично. Но я сделал вид, что никого не вижу, прошмыгнул наверх и заперся в комнате. Упал на кровать, да так и уснул в одежде. Проснулся с утра, быстро сходил в душ и пошел вниз. За стойкой опять стоял хозяин гостиницы, увидел меня и расцвел улыбкой.